не предложит ему стул. Альба подумала, что ей нечасто приходилось видеть человека, который бы выглядел более царственно смешным. «Ищущий быть богом», — подумала Альба, — «в рабской надменности ничтожного зла». «Будто что-то», — сказала она БМ, — «собака принесла в пасти». БМ подыграл ей, он повысил ставку. «Будто нечто», — сказал он, — «что по зрелому размышлению собака приносить бы не стала». Он хохотнул и засопел этой тупой остроте, словно сам ее придумал. В непреодолимом порыве сострадания она резко встала со стула. «Малыш!» — позвала она без церемонии или стеснения. Для Белаквы этот крик был, что глоток родниковой воды в темнице. Он поплелся на голос. «Подвинься!» — сказала она БМ, — «и освободи место». Каждому в ряду пришлось подвинуться на один стул. «Малыш!» — позвала она снова, похлопывая по освободившемуся месту. «Сюда!» Белаква тяжело рухнул на соседний стул. «Вот видите, теперь они рядом». Она положила руку ему на рукав. Он сидел, уставившись в пол, опустив голову и вяло пощипывая грязные старые брюки. Она потрясла его за плечо, он поднял голову и посмотрел на нее. К ее отвращению он плакал. «Ты пил», — сказала она. Парабимби ухватилась за полиографа и вытянула шею. «Что это?» — спросила она, не имея в виду ничего особенного. «Что здесь происходит? Они обрученные?» В своем стремительном любопытстве она была не одинока. «Кто этот молодой человек?» — спросил пародист. «Кто бы это мог быть, как вы думаете?» — добавил он оживленным контральто, обращаясь к возлюбленной библиофила. «Я был ошеломлен», — сказал голос, — «просто поражен, узнав, что в Шеффилде холмов больше, чем в Риме». Белаква сделал над собой страшные усилия, чтобы ответить на приветствие белого медведя. И все-таки ему это не удалось. Ему так хотелось сползти на пол и прислонить голову к изящному мареновому бедру Альбы. «Двустворчатая», — зазвучал профессор, — «монотеистическая функция, вырванная софистами, Христом и Платоном, из поруганной матрицы чистого разума». Ох, кто же заставит их замолчать? Кто же, наконец, обрежет им губы? Фрика всячески пыталась привлечь к себе внимание. Она снова взошла на помост. «Для нас сыграет», — объявила она, — «маэстро Гормли». Маэстро Гормли исполнил каприз Скарлатти на «Виоле д'Аморе» без аккомпанемента. Успех был оглушительным. «Платон!» — ухмыльнулся БМ. «Кто-то помянул Платона, этого грязного маленького Бэма. Это, если угодно, был решающий удар». «Для нас споет», — сказала Фрика, — «господин Ларри О'Муркада». Господин Ларри О'Муркада сорвал аплодисментов больше, чем заслуживал его корявый язык. «Это невыносимо», — сказал Белаква, — «это невыносимо». Фрика бросила на брешь поэта. Она сообщила слушателям, что тем выпала честь присутствовать на декламации. «Мне кажется, я не ошибусь», — она подождала, пока ей скормят очередную ложь, одного из его последних произведений. «Уксус», — застонал Белаква, — «на селитре». «Не пытайся», — сказала Альба, сделанной сердечностью, потому что ей совсем не нравился вид Белаквы, — «вешать на меня миссис Гаммидж». Он не испытывал ни малейшего желания, абсолютно никакого желания вешать на нее или на кого другого, миссис Гаммидж или что другое. Он был глубоко, непритворно опечален. Из его илистого берега каменными столбами выставали два желания — тихо соскользнуть на паркет и прислониться затылком к бедру Альбы и спастись от рычащего волка, на съедение которому его разум отдал в целях самосохранения его же уши. Он подвинулся ближе к белому медведю. «Интересно», — сказал он, — «мог бы ты...» «Тише!» — завопил заднего ряда библиофил. БМ немного пожелтел, так как мог. «Дай человеку дочитать свои стихи», — зашипел он, — «ради бога». «В чем дело?» — прошептала Альба. Белаква был зеленый, его рука беспомощно трепыхалась в воздухе. «Черт бы тебя побрал!» — сказала Альба. «В чем дело?» «Дай человеку дочитать стихи!» — промямлил он. «Почему ты не даешь человеку дочитать свои стихи?» Взрыв рукоплесканий, беспрецедентный в аналах розовато-лилового салона, означал, что тот, наконец, закончил. «Ну!» — сказала Альба. После недолгих колебаний он следующим образом изложил свою абсурдную дилемму. «Когда с безразличием я вспоминаю былую печаль, в моем разуме безразличие, в моей памяти печаль.